Часть третья. 4 февраля, когда Дороти Тернер пришла к Миллигану в третий раз, она заметила, что вошедший в кабинет мужчина держится совершенно иначе. Он небрежно плюхнулся на стул, откинулся на спинку, надменно посмотрел на нее. «Ты как?» — поинтересовалась она, буквально опасаясь того, что может услышать в ответ. Он пожал плечами. «Да, ничего». «А как Дэвид с Кристофером?» Он хмуро уставился на нее. «Дамочка, я вас даже не знаю». «Я тут, чтобы тебе помочь. Нам надо обсудить то, что происходит». «Блин, да я не в курсе, что происходит». «Мы с тобой позавчера разговаривали, забыл?» «Нет, что за хрень? Я вас впервые в жизни вижу». «А как тебя зовут?» «Томми». «А фамилия?» «Да просто Томми». «Сколько тебе лет?» 16. «Не мог бы ты рассказать немного о себе?» «Дамочка, я с незнакомцами не разговариваю, так что отстаньте». Последующие 15 минут она пыталась его разговорить, но Томми все так же упрямился. Выйдя из тюрьмы, Дороти Тернер какое-то время так и стояла на Фронт-стрит, совершенно ничего не понимая, думая о Кристофере и о том, как она пообещала Дэвиду хранить его тайну. Она испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она обещала, а с другой, необходимо сообщить об этом адвокатам Миллигана. Через какое-то время она позвонила в их офис и спросила Джуди Стивенсон. «Слушайте», — сказала она, когда Стивенсон подошла к телефону. «Сейчас я всего сказать не могу, но если не читали Сибил, то найдите и ознакомьтесь». Джуди Стивенсон удивил этот звонок. Она приобрела указанную книгу и в тот же вечер взялась за чтение. Поняв, о чем речь, она легла в постель и уставилась в потолок, думая при этом нечто вроде «Да бросьте». «Множественная личность?» На это Тернер намекала. Адвокат попыталась представить себе Миллигана, которого трясло от страха перед опознанием. Вспомнила другие моменты, когда тот перевоплощался в разговорчивого манипулятора, шутил, острил. Джуди всегда списывала эти перемены на депрессию. Потом ей вспомнился рассказ сержанта Уиллиса о персонаже, способном снять любую смирительную рубаху. Замечание врача Расса Хилла, что временами Билли демонстрировал нечеловеческую силу. В голове зазвучали и слова самого Миллигана. «Не помню того, в чем меня обвиняют. Ничего не знаю». Ей пришло в голову разбудить мужа и обсудить это с ним, но она уже знала, что скажет Эл. Знала, что ответит любой, если она попытается рассказать о том, что думает. За 3 года работы государственным защитником Джуди еще ни разу не сталкивалась с подобным случаем. Она решила пока ничего не говорить даже Гэри. Следует сначала самой убедиться. На следующее утро Стивенсон позвонила Дороти Тернер. «Знаете, Миллиган, с которым я познакомилась несколько недель назад и периодически общалась лично, временами вел себя действительно странно. Я замечала перепады настроения. Он человек темпераментный. Но эта разница была не настолько глобальной, чтобы увидеть у него такое же заболевание, как у Сибил. Меня уже несколько дней мучает один вопрос», — ответила Тернер. «Я дала обещание хранить тайну и придерживалась его. Я лишь посоветовала вам прочесть книгу. Но я попробую уговорить Миллигана согласиться, чтобы я вам все рассказала». Джуди старалась не забывать того, что общается с психологом из юго-западного центра, который наверняка будет на стороне обвинения. «Вам все карты в руки. Говорите, что делать». На 4-й встрече Дороти Тернер увидела перепуганного мальчика, который в первый день назвался Дэвидом. «Я помню о своем обещании никому ничего не рассказывать», — сказала она. «Но все же надо поговорить об этом с Джуди Стивенсон». «Нет», — закричал он, вскочив на ноги. «Вы обещали! Если вы ей скажете, мисс Джуди меня разлюбит!» «Не разлюбит. Она тебя защищает, и ей надо все знать, чтобы помочь тебе». «Вы дали слово! Если нарушите, это все равно, что ложь! Нельзя! Я влип в неприятности! Артур и Рейджин очень злятся, что я проболтался и...» «А кто такой Рейджин?» «Вы поклялись! Клятва — это самое важное на свете!» «Дэвид, неужели ты не понимаешь? Если не сказать Джуди, она не сможет тебя спасти. Возможно, ты надолго попадешь в тюрьму». «Все равно! Вы обещали!» «Но...» Психолог заметила, что глаза у Миллигана стали как стеклянные и забегали, словно он разговаривал сам с собой. Потом Миллиган распрямил спину, сложил кончики пальцев и посмотрел Дороти в глаза. «Мадам, вы не имеете права», — сказал он отчетливо, как английский аристократ, едва двигая при этом челюстями, — «нарушать данное парнишке обещание». «Мы, кажется, раньше не встречались?» Психолог схватилась за ручки кресла, отчаянно пытаясь скрыть удивление. «Он обо мне рассказывал». «Вы Артур?» Он едва заметно кивнул. Дороти Тернер глубоко вздохнула. «Итак, Артур, крайне важно рассказать адвокатам о том, что происходит». «Нет, они вам не поверят». «Может, проверим? Я приглашу на встречу Джуди Стивенсон и...» «Нет». «Возможно, она сможет спасти вас от тюрьмы. Я просто обязана». Он подался вперед и с презрением уставился на нее. «Мисс Тернер, вот что я вам скажу. Если вы кого-нибудь приведете, остальные будут молчать, и вы окажетесь в дураках». После 15 минут спора с Артуром она опять поймала стеклянный взгляд. Миллиган откинулся на спинку стула. А когда снова подался вперед, голос был уже другой, а лицо стало спокойным и дружелюбным. «Нельзя рассказывать!» — повторил он. — Вы дали обещание, это священно. — А с кем я разговариваю сейчас? — шепотом спросила она. — Я Алан. Это я, по большей части, выхожу к Джуди и Гэри. — Но они-то знают лишь Билли Миллигана. — Мы все откликаемся на это имя, чтобы не выдавать себя. Но Билли спит. Уже давно. Послушайте, мисс Тернер, можно на «ты»? Мать Билли тоже зовут Дороти. — Ты говоришь, что с Джуди и Гэри в основном общаешься ты. А кого еще они видели? — «Ну, они ничего не поняли, поскольку Томми на меня очень похож. Ты с ним тоже общалась. Это он снимает смирительную рубашку и наручники. Мы с Томми почти одинаковые, но разговариваю в основном я. А он резкий и язвительный. Не умеет ладить с людьми, в отличие от меня». «А с кем еще они общались?» Он пожал плечами. «На первой встрече с Гэри был Дэнни. Он ничего не понял и боялся. Мальчишка не особо ориентируется в происходящем, ему всего 14. А тебе?» 18. Дороти вздохнула и покачала головой. «Ладно, Алан, ты производишь впечатление умного молодого человека и наверняка понимаешь, что мне лучше не держать данного обещания. Надо сказать обо всем Джуди с Гэри, чтобы они могли полноценно тебя защищать». «Артур с Рейджином против. Говорят, люди будут думать, что мы сошли с ума». «Но у тебя же появится шанс избежать тюрьмы. Разве оно того не стоит?» Он покачал головой. «Не мне решать. Мы всю жизнь храним этот секрет». «А кто может решить?» «Ну, по сути, все. Артур главный, но это наша общая тайна. Тебе Дэвид рассказал, но больше никто не должен знать». Дороти попыталась объяснить, что ее задача как психолога заключается в том, чтобы поставить адвокатов в известность. Но Алан еще раз подчеркнул, что нет никаких гарантий, что это признание поможет. А если об этом раструбят в газетах, его жизнь в тюрьме будет просто невыносимой. Потом вышел маленький Дэвид, которого психолог узнала по поведению и начал умолять ее не нарушать данного обещания. Она попросила снова позвать Артура, и он появился. «Ну вы и настойчивая», — недовольно сказал он. Дороти не сдавалась, и, наконец, у нее появилось ощущение, что она сможет его переубедить. «Я не люблю спорить с леди», — сказал Артур и со вздохом откинулся на спинку стула. «Если вам кажется, что это совершенно необходимо, и если согласятся остальные, я дам разрешение от своего лица. Но вы должны получить согласие каждого». Несколько часов ушло на то, чтобы разъяснить ситуацию всем личностям. Они выходили по очереди, и каждая смена роли была просто изумительной. На пятый день Дороти встретилась с Томми, который ковырял в носу. «Значит, ты понимаешь, что мне придется рассказать все это мисс Джуди?» «Дамочка, мне плевать, делать что хотите. Только оставьте меня». «Поклянитесь, что никому на целом свете, кроме Джуди, не скажете». «И она должна пообещать, что не скажет никому», — потребовал Алан. «Я согласна», — ответила психолог. «Вы не пожалеете». В тот же день, после посещения тюрьмы, Дороти сразу же поехала в адвокатскую контору. Она рассказала Джуди Стивенсон об условиях, выставленных Миллиганом. «Что, даже Гэри Швайкарту сказать нельзя?» «Мне пришлось это пообещать. Повезло, что он хоть вас разрешил посвятить». «Мне не особо верится», — призналась Джуди. Тернер кивнула. «Это хорошо. Я поначалу тоже отнеслась скептически, но, клянусь, вы удивитесь, встретившись со своим клиентом».